1 октября. В деревне Сахарной. Опять проснулся с первыми криками петухов. Выпустил собаку на улицу и сам пошел до ветру. По дороге обратно посмотрел на колонку, вспомнил про плетеную корзину, в которой был гостинец от соседей. Надо бы вернуть корзину, но не пустую. Пустую нельзя возвращать, неправильно как-то. Ну вот, в район съезжу, прикуплю там каких-нибудь вкусностей цивилизации. Хотя, а вдруг дались соседям эти вкусности? Ладно, перед выездом зайду и скажу, что в район еду, может, им чего надо. Позавтракав и собравшись, вышел во двор и завел тирку, пусть греется. А сам пока к соседям зайду, познакомлюсь заодно. Вышел на улицу и направился к соседской калитке, где меня сразу встретил звонок. За забором начал неистово лаять здоровенный лохматый кобель. «Бабай, на место!» — скомандовал женский голос, и собака, еще пару раз огрызнувшись на калитку, виляя хвостом, ушла в будку, там покрутилась и, высунув морду на улицу, улеглась. «Доброе утро!» — обратился я к хозяйке, выглядывая поверх забора. Женщина в спортивном костюме и в военной кепке подошла к калитке и вышла на улицу. «Доброе!» — ответила соседка приятным голосом и вопросительно посмотрела на меня. «Я в район хочу съездить. По хозяйству много чего не хватает. Вот подумал. Может, вам чего надо? Могу привезти, если не трудно». «Подождите, я сейчас», — ответила она и быстрым шагом ушла в дом. «Хорошенькая», — проскочила в голове. «Да, очень даже хорошенькая. Выразительные черты лица, особенно глаза, при условии, что ни грамм косметики, спортивная подтянутая фигура». «Так, нечего тут», — погнал я от себя эти мысли. «Мало ли». «Женщина-то, может, и не свободна, а я тут уже разглядываю оценивающе. Народ тут простой и суровый. Так можно и получить вечерком по дороге до ветру, коромыслом по затылку». Через пару минут она тоже быстрым шагом вышла ко мне, прихватив алюминиевую канистру. «Вот, я тут черкнула список», — сказала она, протягивая мне сложенный пополам тетрадный листок. Я развернул и прочитал написанное аккуратным почерком. «Соль 5 кило». Спички 10 упаковок, керосин 20 литров, сода 5 пачек, патроны, картечь 5,5, 12 на 70, сотни. «Все?» — спросил я. «Да, остальное вроде есть», — улыбнувшись, ответила она и протянула мне канистру, а затем сверток, плотно сложенных в несколько раз купюр. «Вот, должно хватить». «Ну, не хватит, я добавлю». «Ни в коем случае. Нехорошо это. Сначала у котельной на заправке керосин купите». Затем все остальное. Патроны в последнюю очередь, на все, что осталось. «Ну, вам виднее», — согласился я и продолжил. «Меня Сергей зовут». «Я уже знаю», — улыбнулась она и тоже представилась. «А меня Светлана». «Может, что забыли написать?» Светлана задумалась на секунду. Симпатично изогнув бровь домиком, поправила рыжий локон волос и ответила. «Нет, все, пожалуй». «Ну, я пойду, до вечера». «До вечера», — ответила она. Я развернулся, пошагал к себе и краем глаза заметил, что она, перед тем, как пройти во двор, тоже как-то оценивающе посмотрела мне во след. Вернулся в дом и накормил Бима, взял деньги и документы. «Бим, остаешься за хозяина, никого не пускать». Пес продолжил увлеченно громыхать миской, виляя хвостом, вроде как «Да, понял я, иди уже». Вышел и закрыл дверь на замок для честных людей. Достал из отцепленного прицепа сложенный китайский тент и забросил в машину. Мало ли, вон тучки на небе, закидай груз на багажник и тентом накрою, если что. Потом в сарае слил несколько канистр, стоявшую в углу железную бочку. Докуплю еще солярки, да и керосин надо для ламп. Ну, вроде все, можно ехать. Подумал я, постоял еще минуту у машины и пошел открывать ворота. До районного центра я ехал не торопясь, стараясь по дороге побольше разглядеть местных достопримечательностей. Проехал поселок Лесной, в котором в прошлый раз интересовался дорогой двух стариков у магазина. Примерно через 2 часа пути выехал на трассу и придавил педаль. В райцентре все оказалось почти рядом. С одной стороны дороги базар и автовокзал, с другой недавно отстроенный супермаркет одной местной приморской сети магазинов. Чуть дальше АЗС. Только в магазин «Охота и рыбалка» пришлось ехать на другой конец города, где накупил патронов и еще всяких причиндалов по мелочи. На рынке мешками взял рис, сахар, соль, макароны, а также по мешку отрубей, дробленой кукурузы, ячменя и комбикорма. Такое меню мне продавец на рынке посоветовал, когда я сказал, что хочу завести кур и не знаю толком, чем кормить. В общем, нагрузил тирку всем, чем планировал. И перед тем, как заехать на АЗС за соляркой и керосином, заскочил в супермаркет. Потешил все-таки себя некоторыми продуктами цивилизации. Набрал кофе, черного шоколада, сгущенки и прочего. Кое-чего ящиками. На кассе почему-то отказались принимать к расчету карточки. Мол, распоряжение администрации. Банковские карты временно к расчету не принимаем. Ну, рассчитался наличкой. У входа в супермаркет стояли несколько банкоматов. И я решил подойти и проверить баланс своих карт. Извините, в банкомате закончились наличные. Нет связи с банком. Извещали меня надписи на мониторах. Ну и хрен с вами, подумал я и покатил тележку к машине. Багажник был уже полон, накрыт тентом и увязан стропой. Я немного поиграл в тетрис, укладывая пакеты и коробки в салон, в котором уже стояли клетки с курами, несколько молодых несушек и один не менее молодой пестрый петух. Также заскочил в отдельно стоящее одноэтажное здание, хазмага, около рынка и понабрал там всякого. Тот же веник, стиральный порошок, мыло, нитки, иголки и скупил практически весь запас свечей. Не знаю зачем. Может, чтобы не кататься в район часто, а может, во мне просыпается кулацкая сущность. Опять же, обменный фонд с односельчанами. На АЗС толстая тетка-заправщица мне сообщила, что заправлять всю мою тару не будет. Распоряжение начальства 20 литров одни руки. Вот террас, это с какого перепуга? Спросил я, склонившись в окошко кассы. Так, с пятницы проблемы с бензином по краю уже. А дистопливо керосин? Это нормально, а бензин нет, и не уговаривай. Ясно, ну тогда так. В общем, налил я канистру бензина, канистру солярки, 3 керосина и залил бак соляркой под пробку. В ларьке фастфуда у заправки купил пару пянсе, паровой пирожок с капустной мясной начинкой, и коробку сока, перекусил и двинул домой, в свою таежную глушь. Не носила и машина на перевалах, потихоньку добрался до поселка Лесной. На повороте у лесопилки остановился, увидел за забором большую кучу горбыля. Сдал назад и вышел. Прошел на территорию, в 2 щитовых строениях работали станки и пахло отработанной древесиной. 2 парня таскали из цеха свежеструганные длинные дюймовые доски, и я подошел к ним. «Бог в помощь!» «Ага, поможет он, как же! Чего хотел?» Ответил мне лысый крепыш в тельняшке с татуировкой на плече в виде андреевского флага и надписью «Где мы там победа». «Да, хотел спросить, горбыль продадите на дрова?» «А, ну это Кослану, он в цеху. Ворота прям проходи, он там со станком занимается», — ответил крепыш и кивнул в сторону одного из цехов. «Спасибо», — ответил я и направился к цеху. Внутри было шумно. А у стены, присев на инструментальный ящик, менял ремни на станке седой мужчина лет 50, может старше, с кавказской внешностью. Я подошел к нему и поздоровался. «Здравствуйте, вы Аслан?» «Да, здравствуйте», — ответил он мне практически без акцента и, обтерев руки ветошью, протянул мне руку. «Я Сергей, хочу горбыль купить. Вы хозяин?» «Да, я. Пойдем на улицу, тут шумно». Мы вышли. Аслан достал из кармана сигареты, подкурил и спросил. «Много надо?» «Да вот на этот прицеп сколько поместится?» Указал я на стоящий у забора трактор «Беларуську» с прицепом. «Ну, если плотно уложить, 6 кубов». «Хорошо, а в сахарный привезти?» «Не, на этом не получится. Там спуск крутой к броду. Прицеп может перевернуться. У меня КамАЗ есть бортовой, но он сейчас в рейсе. Послезавтра только будет». Он проедет, да и поместится в него больше. Но за доставку еще добавишь тогда. Хорошо, договорились. Слушай, я в Сахарном вроде всех знаю, а тебя первый раз вижу. Родственник, что ли, чей? Не, я недавно переехал туда. А где живешь там? У Петра Ивановича дом купил. А, знаю тот дом. Хорошо. Оставляй предоплату, послезавтра машина освободится и привезем тебе горбыль. Только не пойму, почему ты углем топить не хочешь? «Так а где его здесь купить-то?» Аслан потянул меня тихонько за рукав в сторону ворот забора. И когда мы вышли к воротам, он кивнул в сторону старого кирпичного строения с высокой железной трубой в 0,5 км от нас. «Котельная, видишь? Вот туда едешь и договариваешься. Они всем тут в округе привозят под заказ». «Замечательно», — обрадовался я. «Сейчас туда заеду». «Поторопись, а то начальник уйдет, время-то рабочее кончилось почти». Я оставил предоплату Аслану за горбыль, поблагодарил его за наводку на уголь, сел в машину и попылил к котельной. На котельной договорился на самосвал угля, тоже с доставкой и предоплатой. Там всем заправлял низкорослый мужичок-пенсионер, который, как выяснилось, дружил с Петром Ивановичем и очень обрадовался, что у дома теперь новый хозяин. «А то ведь знаете, Сергей, как бывает. Постоит дом без хозяина пару-тройку лет, и вроде крепкий, а все одно начнет разваливаться. Жалко. Петруха его с душой строил, кедрач сам валил, сам сушил, все бревнышко к бревнышку. Я заметил». «Ага, ну и хорошо. Ну, с утра завтра самосвал будет часам к 10, ты только забор заранее разгороди, там, у туалета. Видел где?» «Не обратил внимания». «Ну вот обрати, там еще щиты такие должны были быть сложены под угольный короб». «Хорошо, посмотрю». «Ага, ну бывай, только это. Мишке, ну водиль-то, денег не давать, ага. Будет просить на бутылку». «Да не жалко на бутылку-то. Не жалко ему, а работать потом за него ты будешь? Напьется же сразу, и все, день на смарку». «Понятно, не дам». «Вот и не давай, все, ехай. Мне еще тут работать надо». Проезжая опять по вороту лесопилки, я помахал стоящему ворот Аслану с парнями. «Спасибо, Аслан, договорился я насчет угля». «Не за что», — ответил мне Аслан и тоже помахал. Шурша грязевой резиной по лесной дороге, я ехал и думал о том, что сегодня очень плодотворно провел время и закупился по хозяйству и дрова, и уголь, в целом все с пользой. Аккурат преодолел спуск к броду, а затем и сам брод. Недалеко от моста сидели два подростка и ловили в запруде гальяны. В сопку к дому пришлось забираться в натяг, на второй передаче, ибо лезущая под колеса домашняя живность односельчан не давала разогнаться. Сразу у ворот вывернулся налево и остановился, открыл ворота и сдал задним ходом во двор. Выходя из машины, услышал, как Бимка в доме лает и скулит. Открыл дом, и собака, визжа от радости, начала пытаться запрыгнуть мне чуть ли не на руки. Я присел и погладил его. Бим, лизнув меня, упылил в сторону огорода. Пройдя в дом, обнаружил гнездо из одеял на кровати и погрызенный ботинок. Понятно, собака скучала и развлекала сама себя, но за ботинок надо наказать. Не делай это. Вышел обратно во двор, позвал Бима. Тот, сделав свои собачьи дела, несся ко мне, радостный такой. Залетев пулей в дом, щенок сообразил или почувствовал что-то не то. Сразу попытался выскочить обратно на улицу, но я закрыл дверь. Разувшись, подошел к кровати и заговорил как можно строже, пытаясь не засмеяться, потому как Бим просек ситуацию, что попал, и изобразил мордой и ушами такое, что удержаться от смеха было сложно. «Бим, это что такое, засранец?» — спросил я, поднимая с кровати погрызенный ботинок. «Тебе что, грызть больше нечего?» Бим практически по-пластунски заполз под лавку, делая при этом попытки повилять хвостом на каждую мою фразу. «Вон у печи полени, грызи сколько хочешь, а добро портить нельзя. А ну иди ко мне». Бим все так же лежал под лавкой, не шевелясь. «Я кому сказал?» Он начал медленно выползать и на полусогнутых подошел ко мне. Я ткнул ему порванным ботинком под нос и сказал: «Нельзя». Потом, волоча его за шкирку, подошел к кровати, указав рукой на постель. «Нельзя». Потом я его отпустил, и он все так же со сложенными ушами и, втянув голову, смотрел на меня. А я подошел к его коврику на кухне, сел на пол рядом и уже спокойным голосом сказал: «Ну все, экзекуция закончена. Иди ко мне. Вот тут лежать можно, если тебе холодно. В погребе есть матрас, я тебе ее сюда положу». Бим уловил изменения в интонациях, сразу же подбежал ко мне, неистово виляя хвостом и поскуливая. Пытался меня лизнуть, мол, прости, хозяин, больше не буду. «Ага», — сказал я, теребя его за холку и вспомнив одного персонажа. «Понять и простить». На улице машина заглохла, и я, обувая калоши, сказал: «Идем, вредитель, машину разгружать». Мешки с птичьей едой перетаскал в сарай, где раньше держали корову, пристроив их наспех в сколоченный поддон, чтобы на земле не лежали. Потом выпустил кур в курятник и рассыпал им в лотки корма. Бим сразу заинтересовался новыми жильцами и с любопытством заглядывал сквозь сетку, со стороны огорода, встав на задние лапы, а передними опираясь на сетку. Мешки со своей едой и коробки я перенес в подвал, он сухой и проблем с хранением быть не должно. Хозяйственное барахло и топливо разместил в сарае-мастерской. Сразу слив солярку в бочку, чтобы освободить канистру, в следующую поездку опять наберу. Уложив в деревянную тачку все по соседскому списку, выкатил ее к воротам. Сходил в дом и, сложив в плетеную корзину пачку кофе, несколько шоколадных плиток и упаковку конфет, пристроил корзинку на тачке и покатил к Светлане. По улице медленно поднимались с выпаса коровы и расходились по домам. Некоторые, остановившись у калитки, мычали и звали хозяев. «Запускайте, мол, скорее, и доите, а то вымя отваливается». В ворот Светланы также стояла корова и томно смотрела куда-то во двор в ожидании. Светлана вышла во двор со стороны огорода и открыла ворота. Корова деловито прошла во двор и направилась задом. А Светлана вышла ко мне. «Добрый вечер, Сергей». «Добрый. Я тут вот привез все, что просили». «А, ну подкатывайте к крыльцу и выставляйте. Я там разберусь уже». Я посмотрел на собачью будку, в которой, не сводя с меня глаз, лежал бабай. Вот уж точно бабай. Лохматый, беспородный. Но не маленького размера пес. «А вы по дорожке идите, у него цепь не дотянется», — сказала Светлана, поняв мои опасения. Подкатив тачку к крыльцу, я передал корзину хозяйке и начал выставлять ее заказ на крыльцо. Закончив, я повернулся к ней. «Все по списку». «Вы все-таки добавили денег своих», — сказала она, насупившись, разбирая пакет с упаковками патронов. «Да совсем чуть-чуть, мне не в напряг». «Зато мне неловко». «И что это?» — она протянула мне корзину. «Света, да что вы в самом деле? Считайте это благодарностью за молоко, сметану, пирожки». «Ну, спасибо. Вообще-то молоко и пирожки — это моя благодарность и извинение за то, что в отсутствие хозяев пользовалась скважиной и баней». «Хозяева мне жалко», — ответил я и покатил тачку к выходу. Ибо меня уже начали утомлять эти бабские пререкания. «Сергей!» — окрикнула она меня, когда я уже был на дороге. «И все же, сколько денег вы добавили? Я сейчас отдам». «Молоком отдадите», — хмуро ответил я, кивнув в сторону, куда прошла ее буренка, и покатил тачку к себе во двор. «Странная какая-то», — подумал я, продолжая распихивать в мастерской коробке с привезенной хозяйственной мелочевкой. «Непонятно. Ну, по-моему, без мужика она живет. Ага. От этого и проблемы у бабы, наверное, с головой. Ладно, пойду Супецкого сварю. Баранин на рынке уж купил». Прошел в дом и начал готовить ужин. Биму насыпал сухого корма, также приобретенного в райцентре. Все-таки в нем витамины и добавки всякие полезные. «Ешь, собакин, но не привыкай сильно. Этот корм только на ужин давать буду». Когда баранина прокипела, снял пенку и засыпал в кастрюлю зажарку и картошку. Пусть варится. И пошел к туалету, где должен завтра разгородить забор и подготовить короб под уголь. Стемнеет уже скоро. Действительно, за туалетом находилась заросшая травой конструкция, сваренный из уголка 2 на 2 метра каркас, возвышающийся над землей сантиметров на 20. В углах хитроумные зажимы, щиты, сколоченные из досок, лежали тут же. Разобрался, как это все собирается. Это было несложно. По каждой стороне каркас в специальный паз вставлялся щит и фиксировался зажимом. А сверху можно было поставить еще щит и также зафиксировать. Прикинул, что полностью собранная конструкция была бы высотой метра полтора. Нормально, самосвал угля поместится. По ту сторону коробок, что к забору, собирать не стал. Оттуда завтра угля навалит. Подойдя к забору, обнаружил, что одна секция напротив короба длиннее остальных и может открываться. С одной стороны петли, приваренные к столбу, с другой две пары проушин для замков. Вверху и внизу вместо замков проушины, просто толстой проволокой замотаны. По дороге в дом проведал живность. Осваивается курятина. Нагадили вон уже сколько. На кухне стоял аромат баранины. Булькал на печи кастрюля. Бимка в углу наяривал масол, который я ему выделил в процессе приготовления супа. Что ж, можно готовиться ужинать. Долил воды в умывальник, помыл руки и стал накрывать себе на стол. Только уселся, порезав хлеб и налив себе четверть стакана принесенного Василий самогона, как Бим перестал грызть кость, насторожился, заскочил на лавку окна и начал лаять, пытаясь заглянуть через окно во двор. Я подошел к окну и увидел, как Вася, легок на помине, проходит в калитку с трехлитровой банкой молока в руках. «На запах, что ли?» — спросил я, открыв дверь. «А то! Да я так, проведать зашел, ну и разговор к тебе есть. Заходи, поужинаешь? Пахнет как... Конечно!» Пока я наливал тарелку Василию, он поставил банку молока на тумбочку и помыл руки. «Молоко он тебе соседка передала», — сказал он, вытирая руки. «Главное, выходит из калитки с банкой. Меня увидел, покраснел лицом и, узнав, что я к тебе иду, сунул мне банку, передашь, мол. Яркая женщина, только мне показалась странная она какая-то». «Ага, есть немного», — согласился Вася, усаживаясь на лавку и продолжил. «Лет 10 тут живет, особо ни с кем не общается. Так, есть у нее пара подружек-балаболок. Вроде как она в Находке жила, была замужем за военным. А лет 10 назад раз и приехала к родителям с одним чемоданом и с двумя детьми и сопливыми на руках. Ага, и с фингалом под глазом. Не знаю, что там у нее за история, но с тех пор так и живет тут. 5 лет назад ее отец в тайге сгинул. Долго искали, всей деревни не нашли. Ружье его нашли, а самого и след простыл. А потом, через пару месяцев, старуха его, Марья Андреевна, видать, с горя приставилась. Такие дела, ага. Ясно, кивнул я, наливая Васе стакан. Так-то баба вроде хорошая, но настырная жуть. Все сама, сама. Она и через забор-то к тебе, к скважине ходила, не от лени, чтобы до низ дороги к колодцу не ходить, а чтоб с мужиками лишний раз не сталкиваться. Видал, может, тут Ганс гоняет на мотоцикле с гробиком вместо коляски. Этот к ней пару лет назад вроде как в женихи набивался. Ну и дал волю рукам. Похватал там, где помягче. Так она на него собаку спустила и чуть не пристрелила. Баба его аж до речки гнал, чуть не порвал. «Хрена себе», — покомментировал я и поднял стакан. «Ну, за бабая». Мы выпили, и Василий продолжил. «А так, нормальная она. Видать, в себе все больше». «Понятно». «Я чего пришел-то? Видел у реки, люди картоху копают?» «Видел». «Так вот, там почти у всех по несколько рядков. По весне всей деревни сажаем. Рядом с моими рядками 2 рядка Николаевны. Она по лету померла. Ну, мы посовещались там. В общем, берешься копать — копай. Нет, так мы разделим и сами выкопаем». «Так чего не взяться? Я согласен». «О, это дело, наливай. Я в субботу собрался в Верховье на форель. Поедешь со мной?» «Конечно, 100 лет на рыбалке не был. А на чем ехать?» «Ну, ты с лошадьми как?» «Вообще никак». «Ну, можно тогда на твоей машине. Я знаю одну дорогу. Потом все равно через бурелом пешком. А там и через пару километров перекаты». «Ну, давай так. А что с тобой брать?» «Снасти, ружье и чего теплого одеть. И на чем поспать. Остальное там у меня есть. Вот еще что. Ты дрова на зиму запасать собираешься? А то у нас есть деляна в распадке, ну или угля, можем съездить в лесной. Я покажу, с кем за уголь договориться». «Так договорился уже», — улыбнулся я и разлил еще 1/4. «Может, добавки?» «Суп-то?» «Давай, очень даже, я тебе скажу. Где научился-то?» «Да я же холостяк, сам себя все время кормил, вот и научился». «Понятно». Мы еще немного поболтали, и Василий, взглянув на часы, засобирался. «Ладно, Серега, пойду потихонечку», — сказал он, напяливая на голову налобный фонарь. «Короче, я завтра к полудню пойду картох копать. Ну и ты давай прицеп вон свой прицепляй и подъезжай». «Договорились». «Ну, бывай, пойду я», — хлопнув меня по плечу, сказал Василий и, дойдя до калитки, обернувшись, добавил, кивая в сторону соседнего дома. «И это, Светку нашу не обижай». «Не буду». «Вот». Он согласно кивнул и, пошатываясь, побрел вниз по дороге. Закрыв за ним калитку, я подождал, пока Бимка вернется из туалета, и мы прошли в дом. Подкинув поленья в печь, убрав со стола, помыв посуду и задув керосинки, я лег спать. Вот такая она жизнь здесь. Встало солнышко, деревня проснулась с петухами и за работу. Село солнышко, поужинали и спать. Благодать!